Глава 16. Осада тварями. «Что думаешь, Леонардо, сломаем мы его?» «Да, то есть нет. Сначала сломаем, а потом он что-нибудь сотворит, и все станет только хуже. Хитер и умен, из мира такого пришел, где все права имеют. Боюсь, что о нем уже знают в столице, а если не знают, то узнают в скором времени». «Ты предлагаешь разрешить ему заключить временный договор с королевством Фулс с гарантией лояльности?» «Да, думаю, это будет верным решением. Но пока пусть посидит в башне хотя бы сутки. Кстати, открыть сундук со всеми лекарствами может только он». «Ладно. Не сдастся через трое суток, заключим с ним договор. А если сдастся, то все решится само собой». «Ясно. Тогда я займусь исследованием его повозки, даже попытаюсь ее починить». «Дерзай», – равнодушно сказал барон и, отмахнувшись от мага, отправил его к себе. Оба еще не догадывались, что в этот же самый день им предстоит встретиться еще не раз и по гораздо более серьезному поводу. Где-то после обеда, когда пограничный форт потихоньку начинал готовиться к очередной ночи, заготавливая факелы и еду, Форд прискакал высланный на дневную разведку разъезд, что принес пренеприятные известия. Начальник разъезда бросился к барону докладывать, и вскоре весь форт шумел, как растревоженный улей, обсуждая смертельную новость. Часа через два, уже когда почти стемнело, барон вызвал к себе на совещание всю военную элиту крепости, а на стены поставил усиленные посты. «Все уже знают, что сюда движутся толпы креков». Все собранные кивнули, кто-то при этом выругался, кто-то шумно засопел, сжимая ладонь на рукоять меча, а кто-то сидел молча, хмурясь, понимая, что это, если не конец, то его предвестие. «Креки – полуразумные существа, дальние родичи гоблинов. Идут сюда несметными толпами, а во главе у них шаманы. По пути сюда шаманы забросали трупами своих сородичей множество аномалий, чтобы взять с них артефакты, а также уничтожили почти всех диких зверей в той полосе свалки, где они двигались. Да, нам не повезло, и они выбрали свой путь через нас. Крепости предстоит тяжелая осада и еще более тяжелая битва. Все окрестные деревни уже предупреждены и снимаются со своих мест. Почтовые голуби разосланы. Леонардо, ты приказал отправить сообщение в магический совет своему подмастерью». «Все уже сделано, сир», – кивнул маг. «Замечательно. Значит, в скором времени сюда явится одна из армий нашего королевства. Что ж, нам выпала почетная миссия дать первыми отпор крекам». «И последними», – мрачно пошутил один из сотников. «Возможно, Скул, но разве у нас был когда-то выбор? Каждый из вас знал, на что шел, и никто из вас не ребенок и не сопляжуй. У каждого из здесь стоящих руки по локоть в крови. Так что же вы тогда разнылись? Предупреждаю всех и каждого, из крепости ни шагу. Крейки уже здесь, разъезд еле успел заскочить в крепость. Кто надумает сбежать, я вам не завидую. Предупредите о том всех воинов. Побег из крепости – это верная смерть. Креки не выпустят никого из живых. Их шаманы набрали на свалке ценных ингредиентов для своих волшебных снадобий, собрали артефакты к тем, что у них были накоплены раньше, и атакуют крепость. Как они воюют, вы все знаете». «Сир, а помощь к нам придет?» – спросил мастер-оружейник. «Придет, но не раньше, чем через трое суток, и то, если повезет». Услышав ответ, все присутствующие приуныли. «Мы накопили множество магических средств, а кроме того, у нас появился весьма непонятный пришелец. Мы подпишем с ним договор и посмотрим, чего он стоит. Если же креков будет слишком много, и их шаманы окажутся сильнее наших магов, что ж, тогда мы дорого продадим наши жизни. А теперь ступайте», – внезапно оборвал барон свою речь. «Нам предстоит тяжелая ночь, и не каждый ее переживет. Но клянусь своим мечом, я не пропущу вперед креков». «Эй-хо!» – подтвердили его слова единым криком стоящие вокруг него воины, и кричали они искренне. «Я все сказал, а теперь по местам. Леонардо, приведи ко мне пришельца и вели его покормить, да получше. Слушаюсь, сир. Я не ожидал, что за мной придут так скоро. В башне оказалось ужасно холодно, мой организм, по-прежнему пребывающий в бодрости и стрессе, воспринял окружающую атмосферу с пониманием, но все равно холодно было ужасно. Сжавшись буквально в комок, я уселся на солому и попытался забыться чутким сном. В узкую бойницу окно временами задувал пронзительный ветер, но то ли из-за магии, то ли из-за того, что он был слабым, я стойко переносил его холодное дыхание. Не знаю, пока на улице день, здесь еще можно выдержать холод, а вот что я буду делать ночью, когда похолодает еще сильнее, я не знаю. Но, как оказалось позже, ночь мне суждено было встретить не здесь, а на стенах крепости. Ближе к вечеру дверь в верхнюю комнату башни, где я находился, раскрылась, и на пороге появился сначала маг Леонардо, а за ним уже стражник, что принес мне еду. «Ешь», — коротко сказал маг. Пожав плечами, я принялся за еду, довольно быстро умяв простую и сытную пищу. «Идем», — также коротко сказал Леонардо и вышел. Я за ним. Спустившись во двор, в котором царила необычная суета, а на стенах толпились стражники, которых оказалось гораздо больше, чем обычно, мы прошли по нему и зашли в главный вход, явившись под те же очи, что и утром, то бишь к господину барону. «Тебе повезло, байкер», — обратился он ко мне, как только мы вошли в тот же самый зал. «На нас напали, и мы подпишем с тобой другой договор, по которому ты даже будешь получать жалование и станешь одним из нас. Договор будет временным, но после него ты становишься полноправным гражданином нашего королевства. Если бы не час нужды, мы бы с тобой не церемонились, но раз случилась беда, то каждый меч или маг у нас на счету. Я не умею колдовать и пользоваться волшебством», — несколько удивленно ответил я, не понимая до конца, что произошло и кто напал. «Это ты так думаешь, в чем я точно уверен, так это в том, что ты умеешь пользоваться мечом и копьем. Они у тебя в руках, как палки, но война – дело нехитрое, а смерть, которую ты не раз видел в глаза, на свалке. Самый лучший учитель». «Тогда зачем я вам нужен?» «Дай ему договор, Леонардо, пусть почитает и подпишет». Вредный маг кивком обозначил свое понимание и буквально сунул мне в руки небольшой пергаментный свиток. Развернув его, я вчитался в три коротких абзаца, вздохнул и решил задать один вопрос, после чего уже подписать договор. «Надеюсь, подписывать нужно не кровью?» «Нет, достаточно будет магических чернил и отпечатка твоей духовной ауры», — ответил за барона маг. «Ты действительно получил в награду от свалки магические способности, правда, они до конца непонятны мне, но тем лучше для тебя. Если бы мы точно знали, что ты будешь обузой в бою, то не стали бы заключать с тобой боевой договор. А так есть шанс не разочароваться в тебе. Цени, байкер». «Хорошо, я готов. Но кто на вас напал?» «Нелюди. Их много. Питаются человечиной и любым другим мясом, не гнушаются падалью, являются дальними родственниками гоблинов, в бою свирепы, хоть и не обладают силой, зато имеют большую ловкость, а также выделяют из своей среды духовно одаренных, что часто становятся сильными шаманами. Вот они и будут для нас большой проблемой. Последний всплеск магии, с помощью которого ты и появился на свалке, увеличил их способности, заставив сорваться со своего места и атаковать нас», — пояснил мне Леонардо. «Я понял. Вот, держи перо и распишись, а я проведу магический обряд, подтверждающий твою подпись». Я кивнул, и через 5 минут на общих основаниях и по подписанному договору я влился в ряды местного гарнизона пограничного форта под именем Николай, прозвищем Байкер. «Байк мой, отдайте». «Забирай, он стоит возле конюшни. Он у тебя работает?» «Должен, если шина сделают, то и поедет». «Делай», — отозвался барон и, повернувшись к Леонардо, сказал. «Отдай ему артефакт, он все равно уже не сбежит, как и все мы. И сундук с лечебными зельями отдай». Леонардо нехотя кивнул, явно не согласный с решением барона. «А тебя предупреждаю, байкер, деваться тебе некуда. Крейки жестокие и вездесущие, поймают, сожрут. Ты когда их увидишь, поймешь, что лучше сражаться с нами плечом к плечу, чем попасть к ним на обед. Только когда получишь свой сундук, отдай зелья Леонардо. Не все, а только те, что он попросит. И если они тебе не нужны окажутся. Он не станет обманывать, а тебе все и не нужны. И зайди к мастеру-оружейнику, он тебе выдаст кольчугу и меч, и жалование за первый месяц. Леонардо, поручи его кому-нибудь, пусть ему все покажут. Через несколько минут ехидный маг вручил меня какому-то суровому юнцу, и тот сначала отвел меня в оружейную, а затем к моему мотоциклу. В оружейной, что находилась в одном из подвалов крепости, меня встретил старый, но еще крепкий воин, что, услышав приказ барона, только хмыкнул и, окинув взглядом мою фигуру, стал подбирать мне сначала одежду. Одежды на меня полностью не нашлось, но все же штанами и курткой, что оказалось коротковато для меня, я разжился. Сверху мне выдали теплый плащ наподобие понча и подбитый мехом кожаный шлем из такой толстой кожи, что мне показалось лучше, чем обычный железный. Кольчуги на меня тоже не нашлось, и я получил взамен ее кожаный панцирь. Зато не только его, но еще и наколенники, и наручи. Ботинки менять не стал, а тщательно обтерев ноги специальной водой, что сняла с них грязь, пот и устранила запах, надел их обратно. Правда, вместо изорванных в клочья носков обернул ноги тонкой тканью, на которую расщедрился кладовщик. Получилось что-то вроде портянок. С оружием тоже вышел небогатый выбор. Мастер выложил передо мной три меча, один другого хуже. Я выбрал средний с тонким и узким игольчатым лезвием, которым проще колоть, чем бить. Мастер мой выбор одобрил и вручил к нему еще и кинжал-стилет. В общем и все. Арбалет мне не полагался, а щит мне вернули, мой старый, да и копье вернули. Хотя оно мне нужно, как собаке пятая нога. Но не отказываться же. Кинжал, кстати, оказался довольно неплохим, видимо, барон расщедрился на подарок. А еще мне выдали первое жалование в маленьком кожаном мешочке. Больше я не получил ничего сверх того, что уже перечислил. Выйдя во двор вслед за провожатым, я нашел свой мотоцикл и принялся его чинить, кляня все на свете, в том числе и рукожопых грабителей. Мотоцикл почувствовал меня, глаза черепа вспыхнули багровым пламенем, а мгновенно отвисшая челюсть с громким металлическим клацаньем вернулась на место. Байк даже просигналил мне, чем здорово перепугал моего сопровождающего. Дальше я узнал, где можно взять воды и где все мои вещи, которые взялся разыскивать приставленный ко мне стражник, после чего вплотную занялся своим байком. Залив воду в бак под самую завязку, я завел его, порадовавшись, что хоть с этим проблем не имелось. Мотоцикл, ровно гудя своим обновленным мотором, сулил долгую и беспроблемную эксплуатацию металлического чудища. Конечно, его сильно изгадили и еще пытались содрать кожаные картинки, выдавленные на сиденье, но не получилось у них, только зря изрезали кожу. А вот с колесами оказалось все плохо, но решаемо. Найдя свой ремонтный комплект, я стал их чинить, не обращая внимания на царившую вокруг суету, и провозился до самой ночи, доделывая уже в полной темноте, а потом уже и не до колес оказалось. Ладно, я хоть успел их починить. Сначала я услышал тонкоголосый вой, что приближался со всех сторон крепости, потом услышал яростные матюки местных воинов и, наконец, увидел, как большинство обитателей крепости взошло на стены, чтобы лицезреть подступившую опасность воочию. «Идем», — сказали мне. «Оружие не забудь только!» Незнакомый стражник пошел вперед, подсвечивая себе и мне факелом дорогу на стену. Взобравшись на нее, я смог увидеть тех, кто решился напасть на эту небольшую крепость. Их было много, очень много. Со всех сторон к стенам крепости стекались низкорослые фигуры, отсвечивая в темноте горящими зелеными глазами. Сильнее разглядеть мне их не получалось из-за темноты, и кто это конкретно, я не видел. «Крейки пожаловали», — сказал стоящий рядом со мной стражник и добавил. «Будет теперь нам потеха всю ночь. Немногие ее переживут». «Кто это?» — спросил я. «А разве они настолько сильны? Ведь их хоть и много, но они все же малого роста». «Крейки? Это сородичи гоблинов, только хуже и злее. А сила их не в росте и не в силе, А в ловкости и мощи, и мастерстве их шаманов. Те еще твари. Сейчас дотекут до стены и начнут нас атаковать сходу, чтобы прощупать. Их много на этот раз, и боюсь, что отбиться будет очень трудно. В былые времена они уже делали набеги на нас, но не в таком количестве и не с такими сильными шаманами, как сейчас. Откуда ты это знаешь? Разведка доложила. С ними ездил подмастерье Леонардо, он их прощупал, едва живой ноги унес после этого. Благо успели предупредить заставы, и те уже вернулись в крепость. А ближайший к нам поселок весь сбежал, чтобы не оказаться в качестве ужина у этих людоедов. Понятно. Меня аж всего передернуло при упоминании гастрономических пристрастий этих самых крэков. Вот же, блин, не повезло нарваться на них, хоть и в крепости. «Прячься!» – внезапно скомандовал говорящий со мной воин, что оказался десятником, и тут же пригнулся, укрываясь за зубцом стены. Я сделал ровно то же самое и еще закрылся маленьким щитом, что держал у себя в левой руке. За пределами стен начало отчетливо щелкать, и через пару секунд стены крепости накрыло целой тучей мелких и быстрых стрел. Смертельным градом они обрушились на стены крепости, щелкая по поверхности стен, подставленным щитам или отскакивая от шлемов или панцирей. Первый ливень стрел нашел самых неосторожных. Кто-то вскрикнул, получив ранение, кто-то заматерился, вытаскивая из защитного панциря стрелу, что смердело неприятным запахом ядовитой слизи, а кто-то уже дергался, словив стрелу в горло. «Вашу мать! А ну-ка всем в укрытие!» — раздался зычный голос барона, и, убрав щит от своего лица, я увидел, как он появился на стене посередине надвратных башен. «Забыли уже, как воевать надо! Хотите сдохнуть, даже не сопротивляясь? Тогда прыгайте прямо к ним в объятия! Леонардо, где ты? Тащи сюда пришельца и его сундучок с зельями, а то сдохнут двое идиотов за просто так!» В это время нас накрыла вторая волна из стрел, но на этот раз все успели спрятаться, и ни одна из них никого не задела. И тут же раздались ответные выстрелы с нашей стороны. Захлопали ручные арбалеты, а с обеих надвратных башен ударили из танковые. Защелкали тетивы луков, вырывая своими стрелами из вражеских рядов мелкие фигурки. Били по светящимся глазам, чтобы ни одна стрела не пролетела мимо, а некоторые стрелы успевали захватить и не по одному карлику, пронзая их по очереди. Однако это не остановило волну наступающих, которые на какое-то время остановились, засыпая стрелами высокие стены небольшой крепости. Внезапно меня дернули за копье, отчего я невольно вскочил, чтобы увидеть прямо перед собой длинный нос мага Леонардо. Он сразу напустился на меня, говоря отрывисто и с явной злостью, как будто бы я ему дорогу перешел или отнял чего-то. «Хватит сидеть, идем со мной! Откроешь свой ларец, нужно помощь раненым оказать!» «И себе возьмешь, что захочешь, да и выпить не помешает тебе. Чувствую, что с твоим опытом штурма это скоро понадобится». В ответ я только кивнул, не собираясь с ним спорить по очевидным вопросам. Пробежав по стене, мы проникли сквозь узкую дверь в правую надвратную башню, где я увидел свой сундук. Покладисто открыв его, я выбрал себе 5 зелий, а остальное отдал магу. Леонардо, схватив открытый сундучок, тут же умчался с ним куда-то вниз, оставив меня одного. Вернее, одного меня нигде не оставишь, потому что вокруг меня уже шел полноценный бой. Со стен крепости активно стреляли в ответ по карликам, внизу разжигали костры, скипящие в огромных котлах смолой, и активно швырялись камнями с помощью примитивных приспособлений. Со стороны крэков слышался только вой и больше ничего. Как таковой штурм еще не начинался, и обе стороны лишь обменивались превентивными ударами, обстреливая друг друга с помощью дальнобойного оружия. Пока борьба шла на равных, но со стороны людей имелись стены и бывалые, хорошо вооруженные воины, а со стороны крэков многочисленность, бесстрашность и ловкость. Кроме луков у них еще имелись пращи, а кроме того они очень хорошо видели в темноте, вследствие чего обладали большим преимуществом перед людьми. Камни от пращей крэков то и дело щелкали о каменные стены крепости, рикошетируя или раскалываясь на более мелкие. Все это мне здорово напоминало боевые действия, оружие примитивное, конечно, но эффект схожий. Какое-то время продолжался обстрел стен из всего, чего только можно, и затем наступила короткая пауза, и обстрел вновь возобновился, только теперь уже он прикрывал начавшийся штурм. Крейки и правда оказались весьма ловкими созданиями, и при помощи рук и ног довольно ловко стали взбираться на стены, изредка помогая себе крюками и кривыми ножами. Обороняющиеся стражники пока довольно легко сбрасывали их вниз с помощью камней и горящей смолы, но нападавших оказалось так много, что смола начала заканчиваться быстрее, чем ряды нападающих, да и неудобно ее подтаскивать на стены под непрерывным обстрелом. Все некомбатанты из числа прислуги оказались очень быстро либо ранены, либо убитыми, и поднос камней и смолы закончился. Накал битвы постепенно нарастал, и уже почти все воины стояли на стенах, отражая одну атаку за другой, что шли волнообразно со всех сторон. Я стоял к башне, смотря, как стреляют из арбалетов воины, и не решался выйти наружу, но чувствуя, что рано или поздно мне все равно придется это сделать. Штурм закончился так же резко, как и начался, и оставшиеся в живых крейки отхлынули назад, отставив под стенами крепости убитых и умирающих, немало не заботясь об их судьбе. Ночь только вступала в свои права, и нам предстояло провести всю ее в бою, как мне поведал один из воинов, что стоял в той же комнате, где оставил меня маг Леонардо. «Что, иномерянин, нравится?» «Нет», — честно ответил я, — «но наш мир переживал и более ожесточенные и масштабные битвы. Просто я не воевал никогда, хоть и служил. Правда, это было очень давно, но у нас оружие совсем другое, и существ подобных нет. Наш мир заселен только людьми». «Повезло», — констатировал воин, утирая пот со лба грязной рукой и осторожно отодвигая в сторону тела своего убитого стрелой товарища. «Из арбалетов стрелять умеешь?» «Нет». «Нет? Тогда учись. Бери вот этот. Я тебя научу, нечего здесь стоять, как стул». Или ты хочешь сдохнуть, как баран отчаянно мимекая и призывая отомстить за тебя своих богов? Так они тебя все равно не услышат и не спасут твою душу. А вот если ты будешь сражаться с оружием в руках, то есть шанс, что мы победим, и твое тело не сожрут эти мерзкие твари». «Хорошо», — ответил я, и, подняв не такой уж и тяжелый арбалет, стал учиться из него стрелять. Мне показали, как вкладывать болт в ложе, как правильно натягивать тетиву, как целиться и как спускать тетиву. Остальному я научусь, что называется, в процессе. Что же, если уж воевать, то воевать хорошо. Отставив копье в сторону и положив себе под ноги щит, я встал у бойницы и стал следить за неясным движением нашего врага.